Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кредит до судебного взыскания Мироненко Александр Юрьевич. С кем я общаюсь? Мироненко, мы с тобой общались. Я с тобой просыпаюсь уже второй день, Мироненко. А с кем, собственно, я общаюсь? Представьтесь. Я мечта твоя недостигаемая. Вы Мироненко, ну ты что, да, мы с тобой вчера общались, помнишь? Ты на меня сейчас фамилия, так визжал, как вороща, помнишь? Фамилия, ты думала, имя, что отчество. Ты пукнешь, пока ты кричал. Не помнишь, что фамилия, ли? Фамилия, имя, отчество называть Мироненко, ну я вот твоя мечта наш недостигаемая. Наш дальнейший разговор не вижу целесообразным, если ты не намерен. Мироненко, ну стой, я назову себя. Назвать? Как вас зовут, представляйтесь. Фамилия, имя, отчество. Ну ладно, хорошо, давай. Алена Романовна. Номер договора или паспортные данные? Не помню ничего такого вообще. Уточните и перезванивайте. До свидания. Мироненко. Ну... Алена Романовна? Да. Обращаю ваше внимание, что все разговоры записываются. У вас на сегодня 34 дня задолженности по кредитной карте с лимитом 130 тысяч рублей. Вы же давали обещание внести платеж, он не поступил. Что... Я никакого обещала, обещания не давала. На сегодня сумма 33 тысячи ровно у вас к оплате. Когда справитесь с платежом? Не знаю, посмотрим. Я еще не придумала, где достать денег. А что с работой у вас? Она есть, но деньги с работы мне нужны, они пойдут не вам. Когда вы планируете свои повышать задолженности? У вас еще одна карта есть, там 30 дней задолженности. На сегодня сумма 27 200 рублей. Не знаю, посмотрим. Знаете, что длительные задолженности по двум кредитам? Увеличивает шанс для попадания анкет для в досудебный отдел. То есть банк вправе требовать. Да вы что? Вот это прям новости. Кто бы мог подумать? Что еще? Жгите. Что ждать? Жгите, говорю. Сказали, жгите. Что нам ждать? Жгите, отжигайте, говорю, дальше. Что еще, говорю, ждет? Меня, если я не оплачу. Этого достаточно. Выставление всей суммы основного да долга. Да вы что? 811 статье. Требования досрочного погашения с учетом процентов. Ну все, бегу оплачивать. Когда платежи от вас поступят? Я же вам уже ответила на этот вопрос. В течение 5 дней справитесь с оплатой? Я же вам уже ответила на этот вопрос. Но я на текущий момент не слышала от вас точных сроков. Так, да. У меня большие вопросы к вашей квалификации и состоянию вашего слуха. Но вы мне назвали разве точное число, что вы оплатите, например, в течение 3 дней до 26. А я вам обязана называть точное число какое-нибудь? Я работаю от имени банка, да. У вас сейчас длительные задолженности. Поэтому там регулированы данного вопроса по задолженности. А, вон что, а в каком федеральном законе это написано, что я должна вам говорить число, прям когда я внесу оплату в просроченной задолженности? Например, в 230-м, да, федеральном? Где-то это должно быть написано. Вы же по нему сейчас работаете? По 230-му федеральному закону там также не написано, что вы можете выйти на задолженность. А 230-й федеральный закон – это вообще закон о взаимодействии по людям, которые вышли на просроченную задолженность. То есть он в принципе рассчитан на окружение и массу людей, которые в задолженности. И естественно, если таковой закон существует, значит государство предполагает, что есть люди, которые выйдут на задолженность. И никто по ним никакие дела уголовные там или еще какие-то не открывает. Значит, это в пределах закона, правильно? Вы где-нибудь видели федеральный закон про маньяков, например? А вот про задолженников есть федеральный закон. Значит, наверное, я не нарушитель закона. Логично? То есть вы можете не оплачивать по этому закону? Могу не оплачивать я по этому закону. У меня вообще есть права сходить с вами в суд, понимаете? В исковое производство. Есть у меня такие права? Через суд потраченные денежные средства вам не должны быть возможны. Вы потратили денежные средства банка, ага. У вас уже договор был. Данную сумму в любом случае вы вернете. Ну, вы не можете быть на 100% уверенными, потому что вы не знаете о моей ситуации непосредственно с банком. Вот у вас там отображается в вашей системе, какие заявления я отправила в банк на решение вопросов. Вряд ли. А у меня индивидуальная ситуация с банком, понимаете? И я считаю, что банк нарушил закон против меня, преступил. И в этом случае, кстати, можно еще и инициировать прокурорскую проверку, если постараться, понимаете, если правильно истолковать законодательство. Поэтому я очень сомневаюсь, что в суде я что-то больше там буду платить и так далее. Кабы я бы вообще не оказалось, что я вам ничего не должна. Потерпи, выключи, включи. Я пытаюсь это выключить, включить, ничего не получается. Терпи. Вы никак не планируете это просто задолженность решать с вашей стороны? Я вам сказала, что я не буду с вами разговаривать на этот вопрос. Ну, словами, конечно, иными, да? Но смысл остался тот же. Вопрос у вас по задолженности, но это же ваши проблемы, не мои. Это вы мне звоните. Соответственно, если вы выставляете ко мне требования какие-то, так высылайте их официальными письмами. Вообще научитесь, Альфа-банк, научитесь отвечать людям официальными письмами. У меня во всей моей практике вы ни разу не ответили мне письмом по почте России. Хотя бы просто простым. Почему вы привыкли отвечать на смс-ками или на электронную почту? Это не предписано у нас в наших юридических взаимоотношениях. В переписке нету этого. Тем более, когда я прошу вас ответить. То есть, получается, вы с меня что-то требуете, а сами не выполняете то, что я требую с вас. Как-то нечестно получается. Все вопросы можете направлять в письменном виде. Mm-hmm. Центр поддержки клиентов. Классно. Вы знаете, сколько вопросов я отправила вам в письменном виде? Уникально. Ни на один вопрос не был дан ответ. Вы мне предлагаете просто играть в одни ворота. Я вас должна закидывать бумажками, да? А вы мне будете звонить и спрашивать, а где же наша задолженность? Вот когда вы начнете со мной коммуницировать, отвечать правильно мне и по законодательству, вот тогда, быть может, я еще с вами пойду на компромисс. А до той поры, пока вы элементарный даже 59-й ФЗ не соблюдаете, а сроков ответы, понимаете, физическим лицам, то нас разговоров в принципе быть не может. Вы не умеете на юридическом уровне взаимодействовать. Вы отказываетесь со мной. Это вы отказываетесь со мной от взаимодействия. Вы на юридическом уровне мне не отвечаете ни на одно письмо. А то, что делаете сейчас вы просто звоните мне, и максимум, что вы можете сделать, это записать этот разговор. Но этот разговор вы никуда не можете отослать, понимаете? Ну, ФССП, окей, оно вас там может провести вам плановую или внеплановую проверку, конечно же, и послушать может ваш разговор. Но на данном этапе, на юридическом уровне именно, вы мне официально требования не выставили. Нет, не существует письма, что у меня есть просрочка. Но когда я вам требую письменно, отсылаю вам письма заказным письмом с уведомлением о вручении, вы мне не отвечаете. Это вы отказываетесь со мной коммуницировать, понимаете, и решать вопросы, а не я. Хорошо, я вас поняла. Зафиксирую данную информацию, что на текущий момент. Ой. Оплата от вас в ближайшее время не поступит. Фиксируйте себе все, что угодно. Все, что угодно. Там, понимаете, оно, ваша интерпретация моих слов никак не повлияет на мои дальнейшие отношения с банком. На мои отношения с банком повлияет только официальные ответы банка. то, что вы там отмечаете себя в CRM-ке, ну, это равносильно, там, не знаю, пуху Вселенной. Никак более. Поэтому можете фиксировать все, что угодно. Еще вопросы ко мне у вас будут? У меня к вам вопросов нет. Это у вас ко мне постоянно какие-то вопросы. Так, у вас задолженность по двум кредитам, поэтому вопросы. Ну, пока что на юридическом уровне вы мне никаких требований не выставляете. Поэтому извиняйте, подвигайтесь. Я зафиксирую данную информацию, что вам нужно официальное требование. Но, скорее всего, требование уже будет по выставлению всей суммы основного долга по 800. Официальное не только требование, но и вообще ответы на все письма, которые я вам когда бы то ни было высылали. Вы ни на одно письмо из 5 не ответили, понимаете? Из 5 писем вы ни на одно не ответили официально. Не говоря уже о требовании банка, которое, кстати, тоже должно быть по умолчанию отправлено заказным письмом. Ну, я данным вопросом не занимаюсь. К сожалению, в данном вопросе ничем не смогу помочь. Работаю только с задолженностью. Удивительно, я тоже работаю с этой задолженностью. И вот, вы знаете, не получается у меня работать с этой задолженностью, потому что банк со мной не хочет разговаривать на том уровне, на котором положено. А звонки – это все такая штука, ну, хлипкая. Вы можете мне позвонить, вы можете сказать, что вы там выставляете полностью сумму долга, вы можете сказать, что документы попали в досудебный отдел, там, вы можете сказать, что вы выездная группа ко мне направлена и так далее. Все что угодно вы мне можете сказать. По третьим лицам можете сказать, что будете пробегаться. Но вы понимаете, что банк должен научиться с людьми взаимодействовать на официальном уровне. Банк пойдет в суд с меня взыскивать, да, если пойдет, конечно, ну пойдет, взыскивать какие-то деньги. Но никаких документов он не сможет предоставить мне о том, что в принципе он со мной взаимодействовал. Он скажет, мы выдвигали требования судье, а на официальном уровне они нигде не подкреплены. Но нету этих требований. А у меня есть документы, есть уведомление о вручении каждого письма. Получается, суд-то будет на чьей стороне? Когда банк осознанно со мной не идет на контакт. Поэтому я бы вам посоветовала не звонить, а начать, как полагается, общаться со своими клиентами, вне зависимости от того, на просрочке они или не на просрочке. Хорошо, вопросы у вас ко мне будут? Так я же вам уже отвечала на этот вопрос. Именно ко мне по задолженности. Я понимаю, что вам не отвечает банк по, так скажем, письмам, которые вы отправляли, но я вам уже говорила, у меня нет данной информации, я не занимаюсь данным вопросом. То есть нужно тогда прописывать, например, в письме, если вы хотите, чтобы банк вам официально ответил, тогда конкретно где-то указать, что я требую письменный ответ, например, как вы говорили, по почте России. С уведомлением о вручении заказным письмом. Вы думаете, я это не отмечаю в каждом письме? Я отмечаю это в каждом письме, но банк это игнорирует. Неужели вы думаете, что я настолько глупый человек, что не пишу это в каждом заявлении? Я пишу это в каждом заявлении. Но банк намеренно мне не отвечает. Ну, я тогда вам в любом случае ничем не смогу помочь вот именно в данной ситуации. Я корреспонденцией не занимаюсь. Ну, все, тогда вы можете тогда быть свободны. Всего доброго, до свидания. До свидания. Всем... Да, слушаю. Юрий Викторович, могу слышать? Нет, не можете. Альфа-банк, меня зовут Екатерина Сергеевна, инспектор управления досудебного регулирования. Это его мобильный номер, вы ему кем приходите? Екатерина Сергеевна какая? Гончарова. Ну вот нужно с самого первого раза представляться, чтобы никто с вас не требовал. Вы кем приходите, Юрий Викторович, это его мобильный номер. Это вам не важно. Вообще передать, чтобы он перестал скрываться и перезвонил в Альфа-банк. Он не скрывается, он ведет юридическую переписку с банком, а с вами, балаболами, он не считает нужным разговаривать. Я фиксирую его от общения. Фиксируйте себя на голове, пожалуйста, гвоздями и молотом, только так. А вы полюбили? Значит, такое воспитание. А вы знаете, что такое юридическая переписка? Понятно. Ваше балабольство для Юрия Викторовича, такого важного человека, фигня. Ясно? Кукушка. Трубку сама кинешь, господи, боже мой. В этом в Альфа-банке не умеете трубки ложить. У вас там беда какая-то. Наполовину выполняете свою работу. Вот фигня какая, а. А вот ты в курсе, что ты микрофон отключишь, но меня-то все равно будешь... Вы настолько калоприемники, что вы все равно слушаете эту ерунду всю, которую вам говорят. Ты же не можешь выключить. У вас нет функции выключить микрофон, а вы просто молчите, вы господи. Закончили? Вы закончили? Альфа-банк, ну, идите лечитесь, боже. Я вам того же советую. Лечитесь, я говорю, бегом.